занимайся, — напутствовала Леона миссис Аннабель. — Ты много пропустил, тебе придется нагонять. Не дерись без необходимости, держись вместе с Тикерием. Он крепкий мальчик и сумеет за вас постоять. Дорожите вашей дружбой. Помощь и взаимовыручка — это самые святые чувства. Обязательно мойся 2 раза в день. Ты же знаешь, на планетах всюду грязно. Леон кивал, медленно становясь пунцовым. Ему было стыдно за маму, но тут уж ничего нельзя поделать. «Привези мне Лусимет!» — попросил Леона братишка. На Сашку Леон все-таки сорвался, хлопнул его по затылку и гаркнул: «В кубики играйся!» Мама его неожиданно поддержала. «Саша, не говори глупостей. Леон еще не солдат. Он едет учиться в школу. Он тебе привезет книжку. Леон, привези ему книжку, хорошо?» «Пласпионов!» — деловито пояснил Саша. И лишь после этого обиделся на подзатыльник и начал хныкать. Только сестренка, похоже, всерьез переживала, что нашедшийся брат сразу же уезжает. Стояла хмурясь, ковыряя носком песок дорожки. Поэтому я старался смотреть только на Полину. Но потом подумал, что это тоже может быть навязанная инеем роль. Родители должны радостно отправлять подросших детей во взрослую жизнь. Мальчики — просить привезти оружие и книжки про шпионов, а девочки — просто грустить. Но ведь не все же здесь такие. Семецкий говорил, что 15% осталось нормальными. Как же они тут? «Дорогая, мы поехали». Эдгар слегка высунулся из окна машины. Аннабель, широко улыбнувшись, быстро и аккуратно поцеловала его в щеку. Лен отвернулся. «Когда мы подъезжали к выезду из кемпинга, я вспомнил про письмо из Министерства миграции. «Мистер Эдгар, остановите на минутку», — попросил я. «Мне надо забрать письмо о гражданстве». Он неодобрительно хмыкнул, но съехал к обочине и остановился. «Я быстро», — сказал я, — «сейчас», и кинулся к домику размещения. Анна работала и сегодня. Я поздоровался, и она сразу же, не спрашивая, полезла в маленький стеной сейф за письмом. «Сейчас, Тикери, где-то тут», — привстала на цыпочки. Сейф был подвешен высоко. «Не знаю, почему у меня вырвалось, но я сказал, а вы нормальная?» Девушка на миг прекратила рыться в сейфе, потом достала и протянула мне конверт. «Да и ты не отмороженный, Тикерей». «Отмороженный?» — она кивнула. «Мы так зовем тех, кто уснул в ночь вторжения. Отмороженные, отморозки». Я оцепенел. Стоял и смотрел на Анну. Она совсем не выглядела вражеским агентом, но и подпольщицей тоже. Наконец спросил: «А кто это мы?» «Те, кто не уснул». «Каждый десятый примерно», — пояснила Анна. «Владелец мотеля, мистер Паркинс, тоже не отморозок, и наш электрик». «Так вы...» — я растерялся. «И что вы делаете?» «Живем», — она улыбнулась. «Тикери, не бойся, ничего страшного не происходит. Просто большая часть людей стала приверженцами инея». «Ну и что?» «Как ну и что?» — возмутился я. «Они ведь теперь совсем другие». Анна вздохнула, взглядом указала на диванчик. Я села, она тоже присела рядом. «Тикерей, многим это пошло на пользу. Вот у меня есть парень. Он... Ну, раньше мы все время ссорились. Из-за всякого разного». Она смешалась. «Зато теперь у нас все нормально. Куда лучше, чем было. А мои родители собирались разводиться. Папа хотел завести 2-ю жену, а мама была против. Теперь у них все в порядке». «Мама больше не против?» — спросил я. «Даже не пойму, откуда у меня такая злость взяла». Анна вспыхнула. «Тикери, как ты можешь? Извини». «У нас отменили многоженство», — разъяснила Анна. «И вообще все любят друг друга. Мужья любят своих жен, а жены мужей. Пьяницы перестали пить, дети не прогуливают школу. Все, кто брал взятки, раскаялись. Кто уклонялся от налогов, вернул государству деньги». «Но ведь это все насильно». «Это людям промыли мозги, понимаете?» «Это какое-то оружие», — согласилась Анна. «Придуманное на инее, конечно. Ну и что? Какая разница, Тикерей? Кто из людей самый главный? Император или Инна Сноу?» «Вот мне точно все равно. Главное, чтобы мой парень не нюхал всякую дурь, и чтобы отец не ругался с матерью, и чтобы люди относились друг к другу с уважением». Когда завтра ваша Инна Сноу захочет, чтобы все ходили на руках и ели пауков, вы тоже согласитесь?» Анна только засмеялась. «Ну, Тикерей, вы в лесу напридумывали себе страшилок. Инна Сноу умная женщина. Ничего плохого никто не делает. А вот империя... Так будет же война с империей. Разве это страшилка?»